Глава 17. В сопровождении 4 слуг мы вышли из ворот поместья и повернули в сторону спуска к деревне, что живописно расположилось у подножья холма. «А слуги нас сопровождают, потому что вы знатные особы?» — поинтересовалась я, оглянувшись на охрану. «Скорее для надежности. Места здесь глухие, в лесах полно лихих людей. Бывает, и в деревню наведываются, поэтому мы всегда ездим с охраной». Ответ меня удовлетворил, и я переключилась на изучение местности. А она была чудо как хороша. Под горой раскинулась деревня практически с одинаковыми деревянными домами и пристройками к ним. В центре возвышалось каменное здание, высокая башня в 3-4 этажа с узкими окнами-бойницами. К нему вплотную примыкало достаточно большое по размерам одноэтажное здание, выстроенное в одном стиле с башней. Такие же каменные стены и такие же окна. Ошибиться невозможно. Это и был храм. А за деревней, сколько хватало глаз, раскинулись поля, прошитые тонкими полосками дорог, лесные массивы, а вдалеке виднелась гладь большого озера. И пусть сегодня погода стояла пасмурная, небо заполнили серые тяжелые тучи, но от открывающейся красоты захватило дух. Ни тебе труб с непонятными выбросами в атмосферу, ни окутавших всю землю столбов с проводами, ни самолетов, пролетающих над головой. Почти первозданная красота. Воздух, наполненный букетом ароматов. И все естественные, без примеси отдушек или ароматизаторов. О чем еще мечтать? Живи и радуйся. Правду говорят, все познается в сравнении. «Ты чего улыбаешься? Бабушку вспомнила?» Бароны уже привыкли, что о своей второй маме я всегда говорила с легкой и чуть печальной улыбкой. «Нет, сравниваю, как выглядит ваш мир и мой. Так вот у вас, пожалуй, он лучше». И рассказала разницу, какую смогла уловить. Так, за разговорами, мы и пришли на площадь в центре деревни. У храма собрались люди, но не заходили внутрь, а с интересом разглядывали нас. Женщины были одеты в основном в серые или коричневые юбки до пят и серые сорочки. А верхней одеждой служили короткие плащи, до середины бедра примерно. Почти у всех женщин волосы прикрывали светлые, почти белые чепцы. Мужчины носили длинные, почти до колен туники, а сверху меховые жилеты. Штаны их были широкие, серые или коричневые, в цвет юбок спутниц. Едва мы пришли на площадь, как люди расступились, организуя живой коридор, и кланялись при нашем приближении. При этом пожирали нас глазами. Оно и понятно. Читала я, что развлечений в древние века у простолюдинов практически не было. А тут такое. Господа в храм пожаловали, да еще пешком. Вот это событие. Сейчас до осени будет что обсудить. Под любопытными взглядами мы проследовали ко входу в храм. Внутри он представлял собой одно большое помещение. Повсюду, вдоль каменных стен, находились статуи людей со сложенными у груди ладонями. Справа и слева от прохода были расставлены деревянные лавки, а в глубине виднелось небольшое возвышение, отдаленно напоминавшее сцену. Мы прошли к первому ряду лавок и сели. Только после этого зал начал наполняться людьми и гомоном множества голосов. Но это продолжалось недолго, потому как на возвышение вышел отец Бенедикт, и, скрестив руки на груди, замер в ожидании. Взгляд его был направлен вдаль, на губах играла легкая улыбка. Облачение его напоминало одеяние православных священников, многослойное и цветное, черное, белое, желтое. На плечах была накидка, спускавшаяся до самого пола, а голову прикрывала крошечная шапочка. Рядом находился еще один храмовник, но без накидки, и стоял он скорее за плечом отца Бенедикта. Из чего я сделала вывод, что это храмовый служка. Разговоры тут же прекратились, а за спиной ощутимо почувствовалась суета. Торопливые шаги, шуршание тканей, звуки опускающихся на лавки людей. И вот отец Бенедикт поднял руки к небу и громко певуче запел. Началась месса. Во время ее храмовники ходили по возвышению, менялись местами, кланялись друг другу и прихожанам. Звуки их голосов отражались от каменных стен и поднимались ввысь, создавая эффект многоголосия. Вместе с тем внутри у меня разливались теплота и спокойствие. Именно сейчас, в храме, я укрепилась в мысли, что все имеет свой смысл. И если волею судьбы я оказалась в этом мире, то значит обладаю необходимыми навыками и знаниями. И исходя из этого, мне суждено что-то привнести в этот мир, как-то ему помочь, изменить в лучшую сторону. Но самое, пожалуй, главное — я отчетливо поняла, что принимаю эти перемены в свою жизнь и стихоне превращаюсь в вершительницу судеб. Месса тем временем продолжалась. В какой-то момент все прихожане поднялись и поклонились в ответ. Это было кстати, потому как от сидения на деревянной лавке у меня затекло все тело. Спустя какое-то время храмовники спустились с возвышения и подошли к одной из статуй. Мы вновь поднялись со своих мест. Отец Бенедикт торжественно и неторопливо произносил слова молитвы и в конце нее, приложив правую руку к груди, поклонился изваянию. Затем перешел к следующему, и так по кругу. Мы все это время продолжали стоять и сели только тогда, когда он вернулся на возвышение. А затем отец Бенедикт еще некоторое время что-то говорил и пел, после чего поклонился нам и замолчал. Месса закончилась, все встали и молча направились на выход. А я же пребывала в возвышенно радостном настроении. Эта совместная молитва, пусть я не различала слов, словно окрылила. Про себя я поблагодарила Всевышнего и всех святых за поддержку и предоставленные мне возможности. А еще за то, что послали мне в помощь баронов и храмовника. «Подождем святого отца и тоже пойдем», — предложил Адлар. И отец Бенедикт не заставил себя ждать. Минут через 10 он вышел к нам в привычной коричневой одежде. Я тут же кинулась его благодарить за службу, поделилась своими эмоциями, и вскоре выяснилось, что такие же эмоции испытали Адлар, Волда и сам храмовник. Поэтому домой мы возвращались в приподнятом настроении, а там нас ожидали дознаватели.